83. Вот он видел, что положение остается неспокойным и что в армии нет единодушия. Среди солдат лучшие требовали покончить с распространившейся повсюду распущенностью. Большинство же было радо бунтовать, помыкать властям и стремилось перейти от грабежей и беспорядков к гражданской войне. Вот он понимал также, что власть, захваченную преступлением, нельзя удержать, внезапно вернувшись к умеренности и древней суровости нравов. Беспокоило его и то, что город оказался в опасности, а над сенатом нависла угроза. Взвесив все это, он обратился к преторианцам со следующей речью. «Не с тем пришел я к вам, друзья, чтобы пробудить вас еще большую любовь к себе или поощрить вашу доблесть, и та, и другая, выше всяких похвал. Я пришел потребовать, чтобы вы умерили свое мужество и сдержали изъявление своей верности. Недавние неурядицы возникли не от алчности или ненависти, которые так часто порождают беспорядки в других войсках, не от непослушания или страха перед опасностью. Их вызвала ваша преданность, в выражении которой вы проявили больше страсти, чем осмотрительности. Если действовать не подумавши, то и самые похвальные намерения часто приводят к дурным последствиям. Мы стоим на пороге войны. Разве можно в такую минуту, в столь чрезвычайных обстоятельствах, выслушивать при всех каждое новое сообщение, всенародно обсуждать каждый новый план? Есть вещи, о которых солдатам надлежит ведать, и есть вещи, которых им лучше не знать. Власть полководца и незыблемый порядок в армии зиждутся именно на том, что даже трибуны и центурионы во многих случаях должны только лишь выполнять приказы. Если каждый, получив приказание, начнет спрашивать, зачем да почему оно нужно, прахом пойдет дисциплина, а за ней погибнет и государство. Что же, и на войне вы броситесь среди ночи расхватывать оружие? И там один-два пьяных негодяя, ибо я не хочу верить, что вчерашнее безумие захватило многих, будут пятнать руки кровью центурионов и трибунов, станут ломиться в шатер своего императора.